Глава 9. Тимур. «Я не понял, а какого хрена это было?» — подходит ко мне Мик, охеревшим взглядом провожая мышь и Вика. «Это было лишь то, что ты, лошара, не умеешь разводить целок на секс», — закидываю в себя шот текилы. «Я не ожидал, что она бортанет меня», — берет свою рюмку именинник и опрокидывает внутрь. «Гони 2 сотки. Забавно видеть растерянность на лице этого самоуверенного засранца». «Куда так летишь?» — занюхивает текилу лаймом Мик. «Если Вик с ней ушел, это еще не означает, что он ее распакует. И вообще, ты же говорил, что даришь мне ее», — толкает в плечо. «Че за дела?» «Такие дела», — усмехаюсь. «Ты хотел попробовать целку, я тебе ее подогнал. А то, что ты проебался, это не мои проблемы». «Сука!» — улыбается он, то ли охреневший от моей борзоты, то ли от восхищения. «Кстати, она сказала, что информация о целке фейк. А теперь он следит за моей реакцией. Не хочешь поговорить об этом?» «Это чтобы избавиться от твоей смазливой рожи. Инфа сотка из уст ее маменьки». «А чем плоха моя рожа?» «Я не понял», — подплывает к нам Пит. «А где сестричка?» «Свалила с Виком». «Нет», — округляет глаза Державин. А потом опускает руку на плечо Мика и начинает ржать. «Сука, как ты мог? Я на тебя поставил!» «Сам в ахуе», — ухмыляется именинник. «Да ладно, не все потеряно. Тим недооценивает свою милашку», — усмехается. «В плане. Хочу понять, что именно он имеет в виду. Она только с виду такая вся лапочка безобидная, а на самом деле может проехаться катком так, что потом обтекать будешь». «Как по твоей самооценке?» — ржет Пит. «Примерно». «Бля, почему так обидно-то, а?» — улыбается Мик. «Думаешь, Вик сделает тебя?» Державин машет бармену и просит жестом повторить. «Нет», — ухмыляется именинник. «Девочке любовь нужна, а не разовый перепихон». «Ты перепил, что ли? Какая любовь? В каком мире вообще живешь? Ты, блядь, сказок перечитал, что ли?» Пит смотрит на Гордея так, будто впервые видит. «Я тебе отвечаю. Она так просто никому не дастся. И Вику поэтому ни хера не обломится». «Так вроде он и не страдает сильно от недостатка внимания», — бросает Державин. «Что за собрание?» Пританцовывая и посасывая из трубочки какой-то бабский коктейль, к нам подруливает Гарик. «Мика обломала лапушка, сестрица Тима», — снова смеется Пит. «Нашего бездейбоя?» — вскидывает вверх брови Гар. «Как она посмела?» «Давай с ней разберемся и покажем, насколько она не права». «Да не выйдет ни у кого из вас показать ей ни хера», — с видом знатока заявляет Мик. «Камон, бро», — усмехается Гар. «Может, ты для нее просто фейсом не вышел?» «Девочка любви хочет, чистой и настоящей», — усмехается именинник. «Так в чем проблема? Уж любви не проблема отсыпать». «А вы чего тут столпились?» — вырывается из объятий какой-то телочки Дэн. «Обсуждаем провал Мика». «В смысле? Сейчас же не его круг», — хмурится наш сладкоголосый мальчик. «Мы вне круга». «Не понял. Я что-то пропустил?» — хмурится он, явно ощущая себя изгоем. «Мик с Тимом забились, что Гордей распакует сводную Тима. Но она бортанула его и свалила в закат с Виком». «Бывает», — пожимает плечами Дэн. «Я думал, вы уже определились с целью на новый круг». «Кстати», — тянет Мик. «Тим, сейчас твоя очередь. Есть кто на примете?» «Не знаю, виной выпитый алкоголь или желание просто осадить всех и показать, что ни один из них еще не дорос до меня, но решение принимается мгновенно. Стефа», — заявляю без тени сомнений. «Мысленно уже выстраиваю план, как достигнуть цели в установленный срок, а позже еще и поиметь с этого выгоду. Избавлюсь от этой мерзкой мыши раз и навсегда». Убью 2 зайцев одновременно. «Ау!» — кричит в кулак Пит. «Да ты извращенец, чувак! Она же твоя сестра!» «Которую я знаю 4 месяца, и для которой отец просил подогнать хорошую партию ради пиара». «Так ты из меня хотел сделать для нее пиар-партию?» — отнимает от рта рюмку Мик. «Я вообще не собирался ничего делать в этом направлении. Но раз Вик заинтересовался девочкой, то пусть попробует». Внезапно эта идея кажется просто гениальной. «В смысле, ты хочешь ее уложить, даже если она будет строить отношения с моим братом?» — Похоже, Мик в полном ауте. Люблю сложности. Парни вокруг пялятся на меня, будто не знают, насколько мне похуй на всех, кроме их четверых. У меня наконец-то складывается картинка того, как получить все, что мне нужно, благодаря той, кого я не перевариваю каждой клеточкой своего тела. Но пойти против себя – дополнительное препятствие, которое меня только раззадоривает. Я наступлю себе на горло и сделаю так, что она не просто поверит мне, а будет готова есть с моих рук, выполнять любое желание и смотреть как на божество. Так, первым приходит в себя Гарик. Есть те, кто против? Осматриваю парней, которые начинают отходить от новости, отрицательно мотая головами. Супер! Тогда завтра же скидываем бабки в банк и начинается отчет. Сегодня, заявляю я, собираясь начать сразу по возвращении. Что сегодня? Хмурится Мик. Начинаем отчет с этого момента. Да ты гонишь. Реально собираешься за ней сейчас стартануть. Кажется, что сегодня все непрерывно охреневают от происходящего. Просто начинай гребаный отсчет. Окей, сверкает белозубой улыбкой Гарик. У тебя ровно месяц, бро. Потом карета превратится в тыкву, Золушка. Я успею накататься до наступления полуночи, фея крестная. Ржу в ответ, ощущая выброс адреналина в крови. Так что, давайте закрепим, подает нам шоты Дэн. За феерический проеб Тима, поднимает шот этот говнюк. И все как один приподнимают свои рюмки, салютуя и выпивая залпом за мой сказочный успех. «Время пошло!» — скалится Гарик. Но я не тороплюсь, собираясь напоследок оттянуться со своими девочками.